кенгуру. Стоит в центре московского зоопарка жирафятник. Ясное дело, в нем жираф живет. С одной стороны. А вот с другой стороны в нем живут бородавочники, кабаны африканской породы. Однажды утром гляжу, гуляют бородавочники по выгулу на своих коротеньких ножках, землю нюхают. Ну, думаю, нюхайте. И пошел дальше. А вечером возвращаюсь, глядь, вместо бородавочников кенгуру сидят. Две штуки. Один большой, рыжий, другой поменьше, серенький. На зайца похож. Ну, думаю, донюхались наши бородавочники до того, что в кенгуру превратились. Теперь что, из Африки новых заказывать? Подошел я поближе к бывшим бородавочникам, хотел пообщаться. А они даже на меня не смотрят. Совсем зазнались с тех пор, как кенгуру стали. Еще бы. У бородавочника шерсти совсем нет, одна кожа. А у этих мех гладкий, аккуратный, лица маленькие. Не сравнить с теми болванками, что до этого были. А главное, ни одной бородавки. И хвост. Вместо того позора, что раньше сзади болтался, целый хвостище. Почитай главная часть тела. На него и опереться в трудную минуту можно. И врезать им, если что. Тут я решил Сереге сообщить, что у него бородавочники все попревращались. А то неприятности с начальством будут. Скажет начальство, мол, что же это ты, Серега? На попечение брал бородавочников, а сдаешь чего? В документах у нас кенгуру никак не значится. Ты уж будь любезен, сдавай зверей в соответствии, без самодеятельности. Поспешил к Сереге, увидел его и говорю. У тебя все бородавочники в кенгуру превратились. Утром бородавочники были, а вечером смотрю, кенгуру. Что делать будешь? А ничего, отвечает Серега, потому что они вовсе и не превратились. Они просто в одном загоне вместе гуляют. Утром бородавочники, а вечером кенгуру. По отдельности, чтобы не подрались. Загон-то один, а звери все серьезные, с характером. Вот и гуляют в две смены. Успокоился я тогда и понял, что без разрешения директора у нас никто ни в кого не превратится, потому что все должно быть бумагами в соответствии.